Глава 4. Оказалось, что жизнь Татьяны в больнице была намного более радостной по сравнению с той, что ждала ее дома. Когда она вернулась, с трудом ковыляя на костылях, то обнаружила, что Даша готовит ужин для Александра, а тот сидит за столом, уплетает за обе щеки, шутит с мамой, обсуждает политику с папой, курит и никуда не собирается уходить. Никуда. Татьяна неподвижно сидела на краешке стула и ковыряла вилкой в тарелке. Когда он уйдет? Уже слишком поздно. А его служба? Дмитрий, в котором часу у вас дежурство? В 11, но Александр сегодня свободен. Вот как. Таня, ты слышала? Мама и папа ночуют в комнате деда. Улыбаясь, воскликнула Даша. У нас теперь своя комната, представляешь? Что-то в голосе сестры не понравилось Татьяне. Представляю, обронила она. Когда же Александр уберется? Дмитрий ушел в казармы. Часам к 11 отец с матерью отправились спать. Перед уходом мама наклонилась к Даше и прошептала. «Он не может остаться на ночь, слышишь? Отец на стену полезет и убьет нас обеих». «Слышу», — шепнула в ответ Даша. «Он скоро уйдет». «Уйдет?» «Да Татьяне вовек этого не дождаться». Родители удалились. Даша отвела Татьяну в сторону и умоляюще пробормотала. «Таня, ты не могла бы подняться на крышу и посидеть с Антоном? Пожалуйста, я просто должна побыть наедине с Александром хотя бы час. И в комнате, а не на улице». Татьяна оставила Дашу наедине с Александром. В ее комнате. Она поковыляла на кухню и склонилась над раковиной, где ее вывернуло наизнанку. Но тошнота перехватывала горло даже после того, как в желудке ничего не осталось. Она поднялась на крышу и посидела с Антоном, который сегодня дежурил. Дежурный из него был никакой, потому что он громко храпел. К счастью, налетов этой ночью не было. И вообще царила странная тишина. Татьяна поворошила песок в ведре и долго плакала, жалуясь на что-то безлунному небу. «Я сама все это затеяла», — думала она. «И никто другой». Она вдруг громко рассмеялась. Антон дернулся. Она сама все это затеяла, и теперь некому жаловаться. Разве не она решила отыскать Пашу? Не она пошла в ополчение, забрела бог знает куда и попала под бомбежку? Если бы не это, они с Дашей уехали бы в Молотов вместе с дедом и бабушкой. И сегодня в их комнате не происходило бы то, что происходит. Она сидела на крыше, пока не пришла Даша и не позвала ее домой. На завтра вечером мама сказала Татьяне, что поскольку та все равно сидит дома, ей поручается готовить на всю семью. Раньше эта обязанность была на бабушке Анне. Правда, по воскресеньям готовила мать Татьяна, а иногда Даша. По праздникам стряпали все, кроме Татьяны, которая мыла посуду. «Да я бы с удовольствием, мама. Только не умею», — оправдывалась Татьяна. «Ничего тут нет сложного», — мешалась Даша. «Да, Таня», — с улыбкой вставил Александр. «Ничего сложного. Сделай что-нибудь вкусненькое. Пирог с капустой или что-то в этом роде». «Почему нет? Пока нога заживает, нужно занять чем-то праздные руки. Нельзя же целый день сидеть в комнате и читать, даже если читает она русско-английский разговорник, даже если перечитывает «Войну и мир». Невозможно постоянно думать об Александре. Костыли больно впивались в ребра, так что Татьяна перестала ими пользоваться и поковыляла в магазин прямо так, в гипсе. Первое, что она приготовит в своей жизни, будет пирог с капустой. Хорошо бы испечь пирог с грибами, но в магазине грибов не продавали. Чтобы освоить дрожжевое тесто, потребовалось 3 попытки и 5 часов труда. Кроме того, она сварила к пирогу куриный бульон. К ужину пришли Александр вместе с Дмитрием. Татьяна, которая ужасно нервничала при одной мысли о том, что Александр попробует ее стряпню, намекнула, что неплохо бы им поесть в казармах. «Как? И остаться без твоего первого пирога?» — поддразнил ее Александр. Дмитрий ухмыльнулся. Они ели, пили, обсуждали события дня, войну, эвакуацию, спорили, есть ли шансы найти Пашу. «Таня», — вдруг спохватился отец, — «не слишком ли он пересолен?» «Нет», — возразила мама. «Она просто не дала тесту подняться. И лук слишком много. А яйца где?» «Таня, в следующий раз режь морковь в суп чуть крупнее», — ставила Даша. «И клади лавровый лист». «Ты забыла лавровый лист?» «Ничего», — утешил Дмитрий. «Для первого раза не так уж плохо». Александр протянул ей тарелку. «А по-моему, просто здорово. Не положишь мне еще пирога. Да и бульон тоже не помешал бы». После ужина Даша снова отвела Татьяну в сторону. «Посиди с Дмитрием на крыше, ладно? Совсем недолго, он скоро вернется в казармы. Пожалуйста». Соседские дети постоянно торчали на крыше, так что Дмитрий и Татьяна были не одни. Зато Даша и Александр были одни. Только бы не видеть его и ее. Его весь остаток жизни. Дашу хотя бы 2 недели. Через 2 недели, когда кончится лето, ее чувство развеется, как дым. Холодной ленинградской зимы она не выдержит. Но как ей не видеть Александра? Она может лгать всем остальным, но только не себе. Она целый день боялась дышать. До самого вечера, в ожидании его шагов по коридору. Последние 2 ночи он останавливался у ее двери, улыбался и здоровался. Татьяна отвечала, краснея и глядя в пол. Она не могла без дрожи встретиться с ним взглядом. Потом она кормила его. Потом Даша отводила Татьяну в сторону и снова просила. Татьяна была полна решимости забыть Александра. Она с самого начала знала, как правильно поступить, и была готова исполнить задуманное. Но почему ее унижают и не дают спокойно жить? День за днем, ночь за ночью. Почему с таким хладнокровием расстравляют ей раны? По мере того, как шли дни, Татьяна все глубже осознавала, что она слишком молодая, чтобы скрывать ту боль, которая накопилась в ее сердце. Но достаточно взрослая, чтобы знать. По ее глазам можно читать, как в открытой книге. Она боялась, что Дмитрий в любую минуту поймет все, стоит ей взглянуть на Александра или задастся вопросом: «Погодите, а почему она вообще так смотрит на него?» Или еще хуже: «Почему ее глаза блестят? Почему она не может смотреть на Александра, как на всех остальных? Как сам Дмитрий смотрит на Дашу? Как Даша смотрит на него?» Смотреть на Александра значило выдать себя, не смотреть, увлечить себя с еще большей вероятностью. А Дмитрий, похоже, обладал сверхъестественной способностью все замечать. Опущенную голову, взгляд украдкой, каждое движение. Его спокойные, внимательные глаза не отрывались от Александра и от Татьяны. Александр был старше и лучше умел притворяться. Обычно он обращался с ней так, словно впервые встретил вчера или сегодня, час назад, может, за час до полуночи, до выпивки, до очередной затяжки. Как бы то ни было, ему удавалось показать, что она для него ничего не значит. И он для нее ничего не значит. Но как? Как он сумел утаить их вечерние прогулки, когда он ждал ее на остановке у Кировского, утаить свои жадные руки на ее груди, свои губы на ее губах и все, что он сказал ей? Как утаил от всех Лугу? Лугу, где он обмывал ее окровавленное тело, когда она лежала нога рядом с ним, а он целовал ее волосы и нежно обнимал под барабанный бой своего сердца. И когда они оставались одни, Александр смотрел на Татьяну так, будто во всем мире не было никого, кроме нее. Неужели все это было обманом? Неужели все это ложь? Может, так поступают все взрослые мужчины? Целуют твою грудь, а потом делают вид, будто ничего не произошло. И чем лучше они умеют притворяться, тем больше у них жизненного опыта. А может, они целуют твою грудь, и это в самом деле ничего не значит? Как это возможно? Ласкать кого-то и считать, что это в самом деле ничего не значит? Наверное, если ты можешь проделывать такое, у тебя много жизненного опыта. Татьяна не знала, так ли это, но тоска и стыд не давали ей успокоиться. Мечтать об объятиях с Александром, когда он почти забывает ее имя от одной встречи до другой. Как ей хотелось, чтобы все они исчезли. Но каждый раз, когда Александр сидел за столом, а Татьяна была в комнате, и все разговаривали, пока она приносила обед или убирала со стола, она ловила на себе его нечастые взгляды и на какую-то долю секунды замечала подлинное выражение его глаз. Но в целом их не связывало ничего, кроме мимолетных жестов. Он открывал для нее дверь, иногда они едва не сталкивались, или когда она передавала ему чашку, кончики их пальцев случайно соприкасались. И это помогало ей пережить очередной день, до его нового появления, до следующего счастливого момента, когда им удавалось коснуться друг друга, до того раза, когда он снова ронял «Здравствуй, Таня». Но однажды, когда Дмитрий уже вошел, а Даша не успела выбежать навстречу, Александр, широко улыбаясь, объявил: «Здравствуй, Таня, я дома». И она невольно рассмеялась, а, подняв глаза, увидела, что он тоже смеется, беззвучно. Как-то, попробовав ее блинчики с творогом, он торжественно провозгласил, что ничего вкуснее в жизни не ел. И она сразу воспрянула духом, пока Даша целую ее не прошептала: «Танечка, тебя нам Бог послал». Таня даже не улыбнулась и заметила, что Дмитрий посмотрел на нее с пониманием. Пришлось улыбнуться. Но она поняла, что этого недостаточно. Позже, когда Даша и Александр уселись на диван, Дмитрий громко воскликнул: «Должен сказать, Даша, я никогда не видел Александра таким счастливым, как в последнее время. Похоже, он нашел свою истинную любовь». Все улыбнулись, включая Александра, даже не посмотревшего в сторону хмурой Татьяны. «Счастлив? И должен при этом благодарить ее?» Она еще больше нахмурилась, решив не обращать внимания на происки Дмитрия. Каждый день она готовила что-то новое, но чаще всего сладкие пироги с разными начинками, потому что их любил Александр. И мог один съесть целый пирог, запивая чаем. «Знаешь, что я еще люблю?» — спросил он однажды. Сердце Татьяны на миг замерло. «Картофельные оладьи». «Я не знаю, как это делается». «Куда девались все остальные?» «Папа с мамой в другой комнате, Даша отлучилась в ванную, Дмитрия не было». Александр улыбался ей такой заразительной, предназначенной ей одной улыбкой. «Картофель, мука, немного лука и соль». «Это из...» Даша вернулась. На завтра Татьяна испекла картофельные оладьи со сметаной, и вся семья была в восторге от ее искусства. «Где ты научилась?» — любопытствовала Даша. Единственным слабым утешением для Татьяны служило удовольствие, с которым Александр поедал ее стряпню. Самые же спокойные часы она проводила, оставаясь дома одна, готовя и считая минуты до того, как увидит его лицо. За ужином атмосфера постепенно сгущалась. И когда все вставали из-за стола, она с ужасом ждала. То ли Александр уйдет на службу, что очень плохо, то ли останется наедине с Дашей, что еще хуже. Где они уединялись до того, как появилась эта комната? Татьяна поверить не могла в то, что наговорил Александр про переулки и скамейки. Даша, неизменно оберегавшая младшую сестру, никогда не упоминала о подобных вещах и вообще ни о чем не разговаривала с Татьяной. Никто ни о чем с Татьяной не разговаривал. Татьяна никогда не видела Александра одного. Он сумел скрыть все. Но как-то после ужина, когда все поднялись на крышу, Антон спросил у Татьяны, не хочет ли та поиграть в их головокружительную географическую игру. Татьяна ответила, что не сможет вертеться на одной ноге. «Брось, давай попробуем», — уговаривал Антон. «Я тебя поддержу». Татьяна согласилась, втайне мечтая о том, чтобы все поплыло перед глазами. Закрыв глаза, она неуклюже покружилась на здоровой ноге. Антон держал ее за плечи и истерически смеялся, когда она безнадежно путала страны. Открыв глаза, она увидела Александра, взиравшего на нее с таким угрюмым выражением, что ей стало больно дышать, словно ребра снова треснули. Татьяна выпрямилась, подошла к Дмитрию и уселась, размышляя о том, что, возможно, и взрослым не всегда удается что-то скрыть. «Забавная игра», — хмыкнул Дмитрий, обнимая ее. «Ах, Таня!» — вздохнула Даша. «Когда ты только вырастешь!» Александр промолчал. Из всех скромных милостей судьбы больше всего Татьяна была благодарна за сломанную ногу, не позволявшую ей принимать приглашение Дмитрия на прогулки. И какое счастье, что постоянное присутствие посторонних в квартире не давало Дмитрию остаться наедине с ней. Но в эту злосчастную ночь Татьяна к своему ужасу обнаружила, что родители пошли прогуляться, предоставив молодых людей самим себе. Татьяна увидела вкрадчивую улыбку Дмитрия, неприятно ощутила близость его разгоряченного тела. Даша улыбнулась Александру. «Ты устал?» Татьяна едва стояла. Как ни странно, именно Александр спас ее. «Нет, Даша, мне пора. Пойдем, Дмитрий». Дмитрий, не отрывая глаз от Татьяны, сказал, что он может не спешить. «Ошибаешься, Дима», — возразил Александр. «Лейтенант Маразов хотел увидеть тебя до отбоя. Пойдем». Татьяна втайне облегченно вздохнула. «Впрочем, это все равно, что быть благодарной немцам за то, что отрезали тебе ноги, но оставили при этом в живых». Когда вернулись родители, Татьяна тихо попросила их никогда больше не уходить из квартиры по вечерам, даже ради кружки холодного пива в теплую августовскую ночь. Днем Татьяна медленно бродила по кварталу, обходя ближайшие магазины в поисках продуктов. Наконец она начала замечать полное отсутствие мяса. Его стало невозможно купить даже по карточкам. Очень редко удавалось найти курицу. Правда, были капуста, яблоки, картофель, лук, морковь, но почти исчезло масло. Из-за этого тесто становилось все менее сдобным, и его вкус неизменно ухудшался. Однако Александра по-прежнему ел и нахваливал. Она разыскивала муку, молоко, яйца, но не могла купить сразу много, потому что была не в состоянии носить тяжести. Брала столько, чтобы испечь на ужин один пирог. Потом дремала, учила английские слова и включала радио. Радио она слушала каждый день, потому что отец, приходивший с работы, неизменно спрашивал: «Как на фронте?» Но сначала он спрашивал о другом. «Есть ли новости?» Остальное оставалось невысказанным. «Есть ли новости о Паше?» Поэтому Татьяна считала своей обязанностью слушать радио и узнавать то немногое о положении на фронте и о наступлении армии фон Лейба, что считали нужным сообщить власти. Иногда даже невеселые сообщения с фронта немного поднимали ее упавший дух. И поражение казалось не таким страшным по сравнению с тем, что творилось в ее душе. Она и радио-то включала в надежде, что безнадежные новости немного ее развлекут. Она уже знала, что если диктор начинает перечислять открытые радиочастоты, значит, ничего экстраординарного не произошло. Перед выступлением диктора всегда раздавался звук метронома. Громкие короткие гудки, которые перемежались такими же короткими паузами, совсем как треск пишущей машинки. Сообщение длилось всего несколько секунд. Положению на советско-финском фронте посвящалось не более трех коротких предложений. «Финская армия занимает территории, потерянные в кампании 1940-го. Финны подбираются к Ленинграду. Они уже в Лисьем носу, в 20 километрах от города». Затем следовало несколько фраз о немецком наступлении. Диктор читал медленно, стараясь придать незначительным сообщениям важный смысл, которого в действительности не было. После перечисления занятых немцами городов к югу от Ленинграда Татьяна развернула карту. Обнаружив, что Пушкин, бывшее царское село, уже в руках немцев, она была так потрясена, что даже на минуту забыла об Александре и долго не могла прийти в себя. Там, как и в Петергофе, располагались летние царские дворцы. Там в лицее учился Пушкин. Но весь ужас заключался в том, что Пушкин был в 10 километрах к юго-востоку от Кировского завода, который находился почти на краю города. Неужели немцы уже в 10 километрах от Ленинграда? «Да», — подтвердил вечером Александр, — «фашисты очень близко». Город сильно изменился за тот месяц, который Татьяна провела в Луге, а потом в больнице. Золоченые шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора перекрасили в уныло-серый цвет. На улицах было полно солдат и милиционеров в темно-синей униформе. Все окна были оклеены полосками бумаги. Немногочисленные прохожие торопились по своим делам. Иногда Татьяна усаживалась на скамью рядом с церковью и разглядывала огромные неповоротливые аэростаты. Продовольственные нормы все урезались, но Татьяна пока что ухитрялась доставать муку на картофельные оладьи, пироги с капустой и морковью. Александр, приходя на ужин, часто приносил свой паёк. Если была курица, Татьяна варила бульоны с морковью, но без лаврового листа. Лавровый лист исчез. Однажды вечером Дмитрий уговорил Татьяну выйти на крышу. Даша и Александр остались в комнате. Обняв Татьяну, Дмитрий прошептал: «Таня, пожалуйста, мне так плохо. Сколько еще ждать? И сегодня ничего не получится». «Что ты имеешь в виду?» — холодно осведомилась Татьяна, отстраняясь. «Я так нуждаюсь хотя бы в небольшом утешении», — твердил он, целуя ее щеки, пытаясь прильнуть губам. Но Татьяна ощущала лишь брезгливость, и казалось, что какой-то мерзкий слизняк пытается коснуться ее. Она сама не понимала, отчего он ей так отвратителен. «Не надо, Дима», — попросила она, подзывая жестом Антона, который немедленно подскочил и болтал до тех пор, пока Дмитрию все это не надоело. «Спасибо, Антон», — сказала Татьяна, когда Дмитрий ушел. «Пожалуйста, сколько угодно», — хихикнул тот. «Почему бы тебе попросту не прогнать его?» «Ты не поверишь, но чем больше я его гоню, тем сильнее он ко мне липнет», — грустно сообщила Татьяна. «Взрослые все такие», — согласился Антон так уверенно, словно что-то понимал в подобных вещах. «Знаешь что, позволь ему поцеловать тебя, тогда уж он не будет больше приставать». Он рассмеялся, и Татьяна последовала его примеру. «Наверное, ты прав. Взрослые все такие». Она продолжала занимать Дмитрия картами, книгами, анекдотами или водкой. Водка была всего эффективнее. Дмитрий много пил, быстро пьянел и засыпал на маленьком диване в коридоре. Татьяна брала старую бабушкину кофту и поднималась на крышу, где сидела с Антоном и думала о Паше и Александре. И так она проводила время с Антоном, шутила, читала Зощенко и «Войну и мир», смотрела в ленинградское небо, гадая, сколько времени потребуется немцам, чтобы добраться до города. И сколько еще остается вообще? После того, как ребята пошли спать, Татьяна сидела на крыше с зажженной керосиновой лампой и повторяла английские слова из словаря и разговорника. Она научилась выговаривать «pen», «table», «love», «the United States of America», «potato», «pancakes». Жаль, что нельзя побыть наедине с Александром хотя бы 2 минуты. Похвастаться, сколько фраз она выучила. Однажды ночью, в самом конце августа, пока Антон посапывал рядом, Татьяна пыталась придумать, как сделать так, чтобы в ее жизни все снова стало хорошо. Когда-то так и было. Тихо, спокойно и правильно. Но внезапно после 22 июня все рухнуло. Остался бесконечный, постоянный, безрадостный хаос. Нет, не совсем безрадостный. Больше всего на свете Татьяне недоставало встреч с Александром у проходной Кировского. Но в этом она боялась признаться даже себе. Те вечера, когда они сидели рядом, бродили по пустым улицам, говорили и молчали, и молчание свободно впадало в их разговор, как Ладожское озеро в Неву, которое, в свою очередь, несло воды в Финский залив, переходивший в Балтийское море. Тот вечерний час, когда они улыбались, и белизна его зубов слепила ее, когда он смеялся, она вдыхала этот смех, жадно втягивала его всеми порами. Когда она не сводила с него глаз, и этого никто не видел, кроме него, и все было правильно и хорошо. Тот вечерний час у Кировского завода, когда они были одни. Что делать? Как все это исправить? Она должна, обязана навести порядок в своей душе. Ради нее самой, ради сестры, ради Александра. Было уже 2 часа ночи. Татьяна замерзла в стареньком сарафанчике. Накинутая поверх бабушкины кофты не грела. Но Татьяна упорно сидела на крыше. Лучше уж провести здесь всю жизнь, чем видеть, как родители мучаются напрасной надеждой на возвращение сына. Чем слышать тихие просьбы Даши уйти и дать им с Александром побыть вдвоем. Татьяна думала о войне. Может, если немецкие самолеты с ревом ворвутся в тихое небо и сбросят бомбы на их дом, она сумеет спасти остальных, но погибнет сама. Будут ли скорбеть по ней? Будут ли плакать? Пожалеет ли Александр, что все сложилось именно так, а не иначе? Ну как иначе? И когда? Татьяна знала, Александр хотел бы, чтобы все было иначе. Иначе с самого начала. Даже тогда, когда они впервые встретились на автобусной остановке, было ли такое место, куда Таня и Шура могли пойти, если бы захотели побыть одни? Пусть лишь несколько минут, чтобы обменяться английскими фразами. Было ли место для них, кроме улиц и парков города? Татьяна такого места не знала. А Александр? Ах, все это бессмысленные терзания, которые все больше расстраивают душу. Зачем заниматься самокопанием? Все, что ей необходимо, это успокоиться. Неужели она требует чересчур многого? Однако ничто не давало ей этого успокоения. Ни сдержанность и отчужденность Александра, ни его редкие, но бурные ссоры с Дашей, на которые он подчас срывал зло, ни его постоянная мрачность, ни его неизменные карточные выигрыши. Ничто не могло притупить чувство Татьяны к нему или ее потребность в нем. Обычно он возвращался в казармы к отбою или дежурил по ночам в Исаакиевском соборе. Неделю у него было всего 2 свободных вечера. Слишком много, по мнению Татьяны. И сегодня был один из таких вечеров. «Пожалуйста, Таня, уйди, оставь нас вдвоем». Издалека послышался гул, в небо взмыли аэростаты. Эти ночные часы, утренние часы, вечерние часы. Что-то надо делать. Но что? Татьяна спустилась в кухню, заварила чай и, грея руки, а чашку совершенно измученная, плюхнулась на кухонный подоконник и уставилась в темный двор. Совершенно случайно, краем глаза, она заметила, как мимо двери быстро прошел Александр. Звук шагов замедлился, замер и снова возобновился, но уже в обратном направлении. Он встал на пороге. Несколько секунд оба молчали. «Что делаешь?» — тихо спросил он. «Жду, когда ты уйдешь, чтобы наконец лечь», — дерзко бросила она. Он нерешительно ступил в кухню. Она злобно уставилась на него. Он подошел ближе. При одной мысли о том, что она сейчас вдохнет его запах, Татьяна мигом ослабела. Он стал перед ней. «Я почти никогда не остаюсь допоздна». «Вот и молодец». Теперь, когда никто за ней не следил, Татьяна, не отрываясь, смотрела на него. В его глазах были заметны раскаяние и сочувствие. «Танюша, я знаю, как тебе тяжело. Прости меня. Во всем виноват я. Ты не представляешь, как я себя ругаю. Мне не следовало приходить в больницу той ночью». «Конечно. До этого все было более-менее». «Более». «Ты прав, более». Татьяна едва удерживалась, чтобы не спрыгнуть с подоконника. Не броситься к нему. Она хотела снова ехать в трамвае, сидеть на скамье, спать с ним в палатке, снова почувствовать его рядом, на себе. Но вслух она только сказала. «Объясни. Это ты устроил так, что Дима торчит в Ленинграде и каждую ночь приходит к нам? Он пытался распускать руки, но я не позволила». Глаза Александра сверкнули. «Да, он хвастался». «В самом деле?» «Именно поэтому Александр так холоден». «И что же он сказал?» Татьяна слишком устала, чтобы сердиться на Дмитрия. Александр сделал шаг к ней. Чуть-чуть, совсем немного, и она ощутит его запах. «Неважно», — выдавил он. «И ты вообразил, что он говорит правду?» «А что скажешь ты?» «Александр, знаешь что?» Она спустила ноги с подоконника и поставила чашку. «Еще один шаг». «Что, Тата?» Едва слышно спросил он. И она, наконец, ощутила этот знакомый мужской, смешанный с ароматом мыла запах, и слабо улыбнулась. Улыбка тут же исчезла. «Пожалуйста, сделай мне одолжение. Держись подальше от меня. Договорились?» «Стараюсь изо всех сил», — кивнул он, отступая. «Нет», — выкрикнула Татьяна, и тут что-то произошло. Внутри ее что-то надломилось, потеряла голову и волю. Больше не было сил держаться. «Зачем ты приходишь?» — прошептала она. «Порви с Дашей. Иди сражайся и возьми с собой Дмитрия. Он не понимает слова «нет», а меня тошнит от всего этого». «От всех вас», — хотела сказать она, но удержалась. «Скоро у меня уже не останется сил твердить ему «нет», — добавила Татьяна для пущего эффекта. «Прекрати», — велел Александр. «Я не могу сейчас уйти. Немцы совсем близко. Я буду нужен твоей семье и тебе тоже». «Нет, я вполне обойдусь без тебя. Пожалуйста, Александр, мне без того нелегко. Неужели ты не видишь? Попрощайся с Дашей со мной и не забудь взять с собой Дмитрия. Только скорее, я уже больше не могу». «Таня», — одними губами вымолвил он. «Как я могу не приходить и не видеть тебя?» Она изумленно моргнула. «А кто будет меня кормить?» Татьяна снова моргнула. «Прекрасно», — прошипела она. «Ты хочешь, чтобы я готовила тебе ужин и завела роман с твоим лучшим другом, пока ты сам обхаживаешь мою сестру? Я все правильно разложил по полочкам? Все идет как нельзя лучше?» Александр повернулся и вышел. Наутро Татьяна первым делом отправилась на Греческий проспект в госпиталь повидаться с Верой. Пока та осматривала ее ребра, Татьяна спросила. «Вера, я могу быть чем-то полезной здесь? Не найдется ли для меня какой-то работы в больнице?» «А что случилось?» — встревожилась-то. «Ты такая грустная. Это из-за ноги?» «Нет, я...» Ее доброта так тронула Татьяну, что она едва не выплеснула все свои горести на голову сердобольной медсестры. Едва. Но вовремя взяла себя в руки. «Нет, все хорошо. Просто мне ужасно скучно. И выйти некуда. По ночам дежурю на крыше, иногда тушу зажигалки. Может, и мне найдется, что здесь делать?» «Лишние руки не помешают», — задумчиво протянула Вера. Татьяна немедленно воспрянула духом. «Правда?» «Работы по горло. Подавальщицы в столовой справочной температуры мерить. Да мало ли что». Татьяна широко улыбнулась. «Вот здорово. Только что делать с Кировским? Я должна вернуться на завод, как только снимут гипс. Кстати, когда его снимут?» «Таня, Кировский уже почти на линии фронта», — воскликнула Вера. «Какой там завод? Не настолько ты смелая. Вряд ли тебе придется там работать, скорее уж сражаться. А к нам ты пришла как раз вовремя. Здесь всегда не хватает сестер и нянечек. Те, кто записался в ополчение, не вернулись. Не всем повезло, как тебе. И не у каждой есть знакомые офицеры». Татьяне хотелось провалиться сквозь землю. За ужином она радостно объявила семье, что нашла работу поближе к дому. «Вот и хорошо», — обрадовался папа. «Наконец-то, по крайней мере, сможешь там обедать». «Но Татьяна еще не может работать», — запротестовал Александр. «Кость никогда не срастется, если она начнет бегать по всему госпиталю». «Долго ей еще бездельничать и получать карточку иждивенки», — взорвался отец. «Не можем же мы ее кормить. Я слышал, что нормы опять понизят. Лучше все равно не будет». «Я пойду работать, папа», — жизнерадостно заверила Татьяна. «И стану меньше есть. Договорились?» Александр укоризненно уставился на нее, ковыряя вилкой пюре. Отец отшвырнул корку хлеба. «Это все твои выкрутасы. Вместо того, чтобы уехать с бабушкой и дедушкой, ты сидишь тут. И мало того, что объедаешь нас, так еще и подвергаешься опасности, оставаясь в Ленинграде. «Папа, о чем ты?» — спросила Татьяна уже не так жизнерадостно и чуть громче, чем обычно говорила с отцом. «Как я могла уехать со сломанной ногой?» «Ладно, Таня, успокойся», — уговаривала ее Даша, кладя руку ей на плечо. «Хватит!» Теперь уже мама швырнула вилку. «Если бы ты не натворила глупостей, то и нога осталась бы целой». Татьяна сбросила руку сестры и повернулась к матери. «Мама, если бы ты не сказала, что лучше бы я погибла вместо Паши, может, я не попыталась бы его найти ради вас?» Родители безмолвно смотрели на Татьяну. Остальные тоже словно онемели. «Я никогда такого не говорила!» — воскликнула мать, вставая. «Никогда!» «Но я это слышала». «Никогда!» «Я слышала. Почему Господь не мог взять вместо него Таню? Помнишь, мама? А ты, папа?» «Таня, брось!» — дрожащим голосом произнесла Даша. «Они имели в виду другое». «Успокойся, Танечка», — произнес Дмитрий, сжимая ладонь Татьяны. «Не стоит». «Татьяна!» — заорал отец. «Как ты смеешь говорить с нами таким тоном, когда сама во всем виновата?» Татьяна попыталась набрать в грудь воздуха, но не смогла, и успокоиться тоже. «Сама?» — взвизгнула она. «А не ты ли послал Пашу на смерть, а потом и пальцем не шевельнул, чтобы вернуть его?» Отец вскочил и ударил ее по лицу с такой силой, что она мешком свалилась на стул. Александр едва успел оттолкнуть отца. «Нет», — жестко сказал Александр. «Нет». «Проваливайте!» — завопил отец. «Убирайтесь к чертям, это наше дело!» Александр помог Татьяне подняться. Они стояли между диваном и обеденным столом рядом с Дашей, у которой не было сил встать. Дмитрий тоже продолжал сидеть. У Татьяны шла носом кровь. Но теперь между ней и отцом возвышался Александр. Прижавшись к нему и держась за его рукав, Татьяна крикнула. «Можешь бить меня сколько угодно, даже убить. Но Пашу ты этим не вернешь. И никто никуда не уйдет, потому что нам некуда идти». Отец с воплем ринулся к ней, но Александр снова встал на его пути. «Нет», — повторил он, качая головой, загораживая Татьяну. Рыдающая Даша наконец поднялась и бросилась к отцу, хватая его за руки. «Папочка, папочка, пожалуйста, не надо!» — умоляла она и, повернувшись к Татьяне, всхлипнула. «Посмотри, что ты наделала!» Она пыталась обойти Александра, но тот ее остановил. «Что ты делаешь?» — тихо спросил он. Даша, непонимающе, уставилась на него. «И ты еще ее защищаешь? Смотри, что она натворила!» Мама плакала, папа красный как рак что-то орал. Дмитрий продолжал смотреть в тарелку. «Прекратите!» — властно велел Александр. «Она ничего не сделала. Прекратите сейчас же. Может, если вы послушали ее тогда в июне и вернули Пашу, не случилось бы сейчас этой склоки, и ваш сын и брат был бы жив. А теперь слишком поздно, так что держите руки подальше от нее». Он повернулся к Татьяне, взял со стола салфетку и спросил. «Ты в порядке? Прижми салфетку к переносице. Это остановит кровь. Делай, как сказано. А вы, Георгий Васильевич, я понимаю, что вы пытались спасти сына, но теперь уж ничего не поделать. Не срывайте зло на Тане. Она виновата меньше всех». Отец опрокинул стакан водки, выругался и, спотыкаясь, направился в соседнюю комнату. Мама побежала за ним и захлопнула за собой дверь. До Татьяны донеслись ее всхлипы. «Как всегда», — вздохнула она. «Мать плачет, пока кто-нибудь не войдет, чтобы извиниться. Обычно это бываю я». Даша все еще сверлила Александра негодующим взглядом. «Поверить не могу, что ты взял ее сторону и был против меня». «Брось, малую чушь», — процедил Александр. «Значит, я выступил против тебя, потому что не позволил тебе ударить младшую сестру, у которой к тому же сломана нога? Может, тебе стоит выбирать более сильных противников? Меня, например, а? Или боишься, что сможешь ударить только один раз, а больше не выйдет?» «Ты прав», — кивнула Даша, пытаясь дать ему пощечину. Но он успел прихватить ее руку и оттолкнуть. «Ты совсем голову потеряла. Я ухожу». Дмитрий молча вздохнул, встал и вышел за Александром. Не успела за ними закрыться дверь, как Даша бросилась к Татьяне, и та, не устояв на ногах, упала на обеденный стол лицом в приготовленное час назад пюре. «Рада?» — заорала Даша. «Довела всех, а сама в кусты?» Дверь распахнулась. Александр ворвался в комнату, схватил Дашу и оттащил от Татьяны. «Таня, не могла бы ты оставить нас на минуту?» Татьяна вышла, все еще прижимая салфетку к носу. Из-за двери слышались крики. Она и Дмитрий стояли в коридоре и тупо смотрели друг на друга. Дмитрий пожал плечами. «Что поделать, он такой. Ужасно вспыльчивый». Татьяна хотела сказать, что до сегодняшнего вечера никогда не считала его вспыльчивым, но промолчала, стараясь разобрать слова за дверью. «Не стоило ему вмешиваться», — продолжал Дмитрий. «Это дело семейное, верно? Завтра все уладится». «Похоже на старый анекдот», — буркнула Татьяна. «Василий, почему ты меня все время бьешь? Я же ничего не сделала». «Скажи спасибо. Зная, что ты сделала, сразу бы убил». Дмитрий рассмеялся, словно за целый день не слышал ничего забавнее. В этот момент до них долетел голос Александра. «Неужели не видишь? Это не она гонит меня, а ты своим идиотским поведением. Как я могу принять твою сторону, когда ты пытаешься ударить сестру?» Даша что-то ответила. «Даша, не нужны мне твои дурацкие извинения, понимаешь?» Пауза. «Нет, так больше продолжаться не может». Даша принялась истерически всхлипывать. «Пожалуйста, Саша, пожалуйста, не уходи. Прости меня. Ты прав, любимый, ты прав. Только не уходи. Что мне делать? Хочешь, извинюсь перед ней?» «Даша, если ты хоть раз дотронешься до сестры, между нами все кончено, поняла?» «Никогда больше», — пообещала Даша. В комнате воцарилось молчание. Татьяна стояла, как громом пораженная. Не зная, куда смотреть, она вытерла окровавленный нос и пожала плечами. «Даже поругаться спокойно нельзя. Что ж, по крайней мере, он своего добился». Она вдруг начала медленно падать. Дмитрий едва успел подхватить ее и уложил на диван в коридоре. «Ты в порядке?» — твердил он. Явились Саркова, которым до смерти хотелось узнать, в чем дело. Любой скандал в коммунальной квартире мгновенно становился всеобщим достоянием. Все слышали. «Ничего страшного», — заверила Татьяна. «Небольшой спор, все прекрасно». Наконец Даша вышла из комнаты и, кривя губы, извинилась перед Татьяной, а потом вернулась к Александру и закрыла дверь. Татьяна попросила Дмитрия уйти и похромала на крышу, мечтать о том, чтобы бомба разнесла в клочья и ее, и все окружающее. Крышка люка откинулась, показалась темная голова Александра. Сердце Татьяны, казалось, остановилось, но она сделала вид, что не заметила Александра. Они сидели с Антоном и держались за руки. Антон подтолкнул ее и замолчал. Татьяна, вздохнув, повернулась к Александру. «Ну что тебе?» — пробурчала она. «Дай мне руку». «Нет». «Дай мне руку». «Антон», — громко сказала она, — «помнишь Дашного Александра? Пожмите друг другу руки». Антон отодвинулся от девушки и пожал руку Александру. «Антон?» — попросил тот. «Можешь на минуту отойти?» Мальчишка неохотно отодвинулся на несколько шагов и присел на корточки, всем своим видом показывая, что не собирается оставлять их одних. «Давай уйдем отсюда», — предложил Александр. «Мне трудно ходить. Да и чем это место хуже других?» Александр, не вступая в спор, подхватил Татьяну и отнес на противоположный конец крыши, где не было ни Антона, ни Маришки, семилетней девчонки, которая практически не спускалась вниз, потому что родители беспробудно пили. «Дай мне свои руки, Татьяна». Татьяна подчинилась. Ее руки дрожали. «Как ты? Такое часто случается?» «Ничего, бывает иногда, что...» «Я не позволю никому тебя обижать». «Ну что в этом хорошего? Теперь все они злятся на меня. Ты уйдешь, а я останусь в этой комнате, в этой постели, в этом коридоре. Все с той же Дашей. И я по-прежнему ничто и никто». Ее лицо исказилось жалостью. «Говорю же, я не позволю им обижать тебя. И плевать мне, если Даша все узнает о нас или Дмитрий». Он осекся. Татьяна навострила уши. «Плевать, если о нас узнает весь мир. Я никому, никому не позволю пальцем тебя тронуть. И ты это знаешь. Поэтому, если хочешь, чтобы я выложил всю правду, будь сдержаннее с людьми, которые способны ударить тебя». «Ты словно с луны свалился», — удивилась она. «Разве в твоей Америке так не бывает? Здесь, в России, родители бьют детей, и дети терпят. Старшие сестры бьют младших, и младшие терпят. Так уж повелось». «Понимаю», — кивнул Александр. «Но ты слишком маленькая и хрупкая, чтобы тебя били. А твой отец уж очень пьет и в хмелю становится злым. Осторожнее с ним». «У него такие теплые, надежные ладони». Татьяна прикрыла глаза, представляя, ее губы приоткрылись в безмолвном стоне. «Малышка, не надо», — взмолился Александр, сжимая ее пальцы чуть крепче. «Шура, я пропала, не знаю, что делать, я совсем пропала». Она вдруг выдернула руки и показала глазами на кого-то за его спиной. Это была Даша. «Я пришла к сестре», — объявила она. «Не знала, Саша, что ты еще здесь. Ты же сказал, что тебе давно пора уходить». «Пора», — подтвердил Александр, вставая, наскоро целуя Дашу в щеку. «Увидимся через несколько дней. Таня, завтра же иди к врачу. Пусть посмотрит, не сломан ли нос». Татьяна едва кивнула. После его ухода Даша присела рядом. «Что ему было надо?» «Ничего, хотел убедиться, что со мной все в порядке». В этот момент на Татьяну что-то нашло, и чтобы не признаться Даше во всем, она поспешно выпалила. «Знаешь, Даша, ты моя старшая сестра, и я люблю тебя. И завтра все будет хорошо, но сейчас ты последний человек на земле, которого мне хочется видеть. Слишком уж часто я делаю так, как ты хочешь, молчу или ухожу, или терплю. Ну так вот, завтра я снова буду слушаться тебя, но пока что говорить с тобой не желаю. Дай мне посидеть и подумать, так что, пожалуйста, Даша, уходи». Она намеренно выделила последние слова, но Даша не шевельнулась. «Послушай, Таня, мне очень жаль, правда очень жаль, но тебе не следовало так разговаривать с мамой и папой. Ты ведь знаешь, как они страдают. И без того во всем винят себя». «Даша, я не желаю слушать твои фальшивые излияния». «Да что это на тебя нашло?» — вспылила Даша. «Ты никогда так не говорила. Ни с кем». «Пожалуйста, Даша, пожалуйста, уходи». Татьяна просидела на крыше до утра, закутавшись в старую кофту. Ноги и лицо заледенели. Душевная близость с Александром ее потрясла. Пусть они не говорили много, пусть в последнее время он был с ней холоден, пусть последние слова, которыми они обменялись, были полны горечи, но у нее не возникло сомнений. Если ей потребуется защита, этот человек, который спас ее подлугой, снова придет ей на помощь. Эта убежденность дала ей силы закричать на отца и высказать... Пусть и правдивые, но оскорбительные вещи. Неважно, что они давно вертелись на языке. Она никогда не осмелилась бы на подобное, если бы не чувствовала поддержку Александра. И стоя за его спиной, Татьяна преисполнилась еще больше отваги, невзирая на кровь, хлынувшую из носа, и мучительно ноющие ребра. Она знала, что не позволит Даше ударить себя. Знала так же хорошо, как собственное сердце. И сознание этого во мраке ночи заставило ее примириться с собой, со своей жизнью и даже с Дашей. Дмитрий, несмотря на свои якобы пылкие чувства к Татьяне, не сделал ничего. Впрочем, она ничего от него и не ждала. Ее мнение о нем ни на йоту не изменилось. Дмитрий просто ничтожество. И трудно его винить за это. Он всего-навсего верен себе, своей натуре. А вот Татьяна делает все, чтобы изменить своей натуре. Но по-прежнему безраздельно принадлежит Александру. Она думала, что сумеет вырваться, освободиться, что сможет продолжать жить как прежде, так же, как и он сможет продолжать жить как прежде. Но все это было притворством. И невозможно, немыслимо вытеснить из сердца любовь к ухажеру сестры, как невозможно изменить траекторию планет, которые движутся по темному небу. Над ее головой светили вечерние звезды — Юпитер и Венера.